Каждый период творчества имеет свой предел, свою линию взлета и неизбежно наступающего затем снижения. Аннет уже прошла через высшую точку этой кривой. Однако творческий порыв матери длится еще довольно долго после рождения ребенка. Кормление продолжает процесс перехода крови матери в кровь ребенка, и невидимые узы связывают два тела. Полнота творческих сил ребенка возмещает упадок этих сил в душе матери. Мелеющая река стремится принять в себя воды, выходящего из берегов ручья. Она бурлит, сливаясь с ним, но ручей бежит дальше, обгоняя ее, а она остается позади. Ребенок Аннет уже уходил от нее, и она едва поспевала за ним. Еще язык его не справлялся с целой фразой, а ум уже имел свои тайники, свои запретные ящички, и ключ к ним он прятал от всех. Бог его знает, что он там прятал. Вероятно, свои суждения о людях, обрывки мыслей, беспорядочное нагромождение образов, ощущений, любимых слов. Он еще не знал, что означают эти слова, но ему нравился их звук, и он твердил их в своих певучих монологах, не имевших ни начала, ни продолжения, ни конца. У него было отчетливое сознание, что он что-то скрывает, хотя он, может быть, еще и не знал, что именно. И чем больше окружающие старались узнать, о чем он думает, тем больше он хитрил, стараясь, чтобы они этого не узнали. Ему даже доставляло удовольствие сбивать их с толку. Язычок его, такой уж беспомощный, как ручонки, еще путал слова, а он же пробовал лгать, морочить взрослых. Ведь как приятно доказывать и себе, и другим свои права, потешаться над тем, кто хочет проникнуть в мир, тебе одному принадлежащий. Этот живой комочек, едва появившись на свет, уже безошибочным чутьем понимал, что такое мое и твое. «У меня есть хороший табак, но ты его не получишь». У него были в запасе только обрывки мысли. Он уж воздвигал стены, чтобы скрыть их от глаз матери. Аннетта, недальновидная, как все матери, была горда тем, что он умеет так твердо говорить «нет», что в нем так рано проявляется самостоятельная личность. Она с нежностью заявляла «у него железная воля» и воображала, что это железо выковано ею. Напротив кого же? Прежде всего, против нее самой, ибо для этой крохотной личности она была не я, а чужой мир, правда, живой, теплый, мягкий, полный молока, мир, который был полезен, в котором хотелось господствовать, но все-таки мир внешний. Этот мир не я, но он мне принадлежит, а я ничуть ему не принадлежу. Нет, он ей не принадлежал. Она тоже начинала это чувствовать. Кроха желала принадлежать только себе самой. Сын нуждался в ней, но и она нуждалась в нем. Малышу подсказывал это инстинкт. Быть может, инстинкт, подкрепленный эгоцентризмом, говорил ему, что мать нуждается в нем гораздо больше, чем он в ней. Значит, он имеет право этим злоупотреблять. И ведь это было верно. Он был ей гораздо нужнее, чем она ему. Ну что ж, справедливо это или нет, эксплуатируй меня, маленькое чудовище. Все равно, как ты ни старайся, ты не сможешь долго обходиться без меня. Ты в моей власти. Вот я тебя кладу в ванночку. Протестуй, рыбка моя, сколько хочешь. Смотрите, какая негодующая мина. Этот человечек разевает рот, словно задыхается от оскорбленного достоинства. Видишь, с ним обращаются как с вещью. А я вот тебя все-таки переверну и еще раз переверну. Боже, какая музыка. Ты будешь певцом, сыночек. Ну-ка возьми еще раз верхнюю до. Браво! Ты поешь, а я тебя заставляю плясать. Но не безобразие ли так пользоваться твоей беспомощностью? Ах, гадкая мама, бедный мальчик, ничего, ты отомстишь, когда вырастешь. А пока протестуй, протестуй, вот не посмотрю на все твое достоинство и поцелую твой задик. Он брыкался, она заливалась смехом. Он был у нее в руках. Но что толку? Ведь она распоряжалась только раковиной, а улитка уползала от нее вглубь своего убежища. И с каждым днем все труднее становилось поймать ее. Это была охота, увлекательная, как любовная борьба. Но все же охота, борьба, не дававшая передышки. Приходилось все время быть начеку. Тысячи постоянных мелочных забот, которых требует ребенок, заполняют день. При всей своей несложности и однообразии они не оставляют места ни для чего другого. Ни на чем вне его, его одного, ум не может сосредоточиться. Самая быстрая мысль десять раз обрывается. Ребенок вытесняет все. Этот кусочек мяса заслоняет от вас горизонт. Анетта об этом не жалела. Да у нее и времени не оставалось для сожаления.